Пишущая машинка. Она стояла на грубо ошкуренном деревянном столе в комнате у входа в дом, которую все почему-то называли верандой. Она была черная, с веснушками ржавчины. На металлических рычажках сидели маленькие блестящие клавиши, круглые, будто кукольные блюдца. Нажимаешь на клавишу, и выскакивает крошечный металлический молоточек, бьет по ленте с чернилами, и на бумаге отпечатывается буква. Начинается веселый механический перестук. А время от времени, это нравилось Олли больше всего, машинка звякает, предупреждая о том, что строка подбирается к краю листа. «Дзынь!» — говорит машинка. «Осталось совсем мало места!» Олли знала, что машинка была у дедушки почти всю его жизнь, но оказалось, она знала про нее еще не все. «Она помогла мне быть ближе к твоей маме», — сказал дедушка, и взгляд его затуманился. «Как это?» — не поняла Олли. «Твоя мама любила поэзию. Когда она выросла и стала жить отдельно, я перепечатывал ее любимые стихи и посылал ей по почте. Можно было, конечно, просто подарить целый сборник, но это совсем не то. Когда твоя мама видела напечатанные стихи, то понимала, что я их прочел и сам напечатал, как если бы я их и сочинил. Это была наша тайна». Олли провела пальцами по клавишам и заметила, как дедушка потихоньку промокнул глаза носовым платком. Она вскарабкалась ему на колени и обняла так крепко, насколько хватило сил.